Глава четвертая. Поезд резко затормозил, отчего открылись двери и в тамбур, и в другой вагон. Подул холодный ветер. Нина без всяческих сомнений встала и решительно направилась закрывать двери. Она терпеть не могла сквозняков, а поскольку никто другой не отреагировал на непорядок, ей стало ясно, что сама она и должна все исправить. Чем ближе Нина подходила, тем сильнее ей хотелось пройти в тот вагон, который виднелся в открытую дверь. Там было что-то такое, что она не смогла туда не пойти. Нина увидела деревянные сиденья, окна не как в ее вагоне, а такие, как были лет 12 тому назад. Почти на всех местах сидели пассажиры. Меж тем несколько свободных мест имелось. Она сразу его приметила. Сначала он смотрел в окно, а потом повернулся и уже не сводил с нее глаз. Нет, несколько раз обернувшись, словно искал кого-то, и потом продолжал смотреть на нее. Он занимал среднее место, и напротив него можно было сесть. Нина шла по проходу и тоже смотрела на него. Одной рукой она поправила берет, в другой держала книгу. Мальчик был очень похож на парня в метро, только тот был старше, а в этом вагоне им почему-то стало по 15. Мысль про ее 27 как-то быстро улетучилась, и она окончательно стала 15-летней. «Привет», — сказала она и улыбнулась. «Я Нина. А тебя как зовут?» «Митя», — ответил он, внимательно глядя то на нее, то на книгу. Разговор завязался как-то сам собой, и они просто болтали, как старые знакомые. Нина точно знала, что он должен был быть математиком. Тем не менее, Митя почему-то упорно утверждал, будто кроме футбола ничем не интересовался. Да еще сказал, что он всегда с Лехой ездит, а сегодня тот не смог. И хорошо, — подумала она, — а то место было бы занято, и я не смогла бы сесть напротив него. Нина очень кратко рассказала ему про мамину математическую закономерность, про то, что когда ей самой будет 25, маме исполнится 52. Дала ему книгу Фицджеральда полистать, даже думала ее оставить, но не стала этого делать. Хотела написать номер своего телефона, но почувствовала, что ей срочно нужно было возвращаться, и просто отдала ему мамин листок, где в конце был номер ее мобильного. Нина встала и пошла назад. Вернувшись, она села на свое место. Мужчина напротив спал. Она выпрямилась, книга была закрыта, и Нина держала ее двумя руками. Потрогав волосы, она убедилась, что берета не было. «Странный сон», — думала она, а, открыв книгу на странице, где лежал мамин листок, обнаружила, что его не было. Несколько раз перелистала все страницы, даже потрясла книгу. Убедившись в отсутствии маминых записей, она посмотрела под сиденьем, встала и отправилась в соседний вагон. К еще большему ее удивлению, он оказался совсем не тем, каким был буквально несколько минут назад. Она вернулась в свой вагон. «Ладно, понятно, что сон», — вслух сказала она. «Но где мамины записи?» Несколько человек посмотрели на Нину вопросительно. Она обратилась к ним. «Скажите, я здесь ходила только что. Ходила в соседний вагон?» Люди молчали. Она поняла, насколько странно выглядела, ведь она и правда только что ходила в соседний вагон. Нина вернулась туда, где сидела. Она вышла на своей станции. Что же на самом деле было, а чего не было? И куда делся листок? — думала она. Зазвонил мобильный. Она вздрогнула, удивившись неожиданному звонку. Номер Нина еще никому не успела сообщить, только дома собиралась этим заняться. Слушаю. Алло. Нина. Наконец-то. Нина, это ты? Голос ей показался знакомым, только ниже, чем... Я слушаю. Говорите. Нина, это Митя. Я все-таки тебя нашел. Столько раз набирал, и голос говорил, что номер не существует. А час назад, представляешь, набирал и услышал, что абонент недоступен. Понял, что, наконец, номер, что ты оставила, заработал. Я вывел формулу, математическую закономерность. Назвал Тамара, как ты и просила. Нина, я Митя, ты помнишь? Ты листок оставила. «Ночь нежна» я прочитал тогда же, в 95-м. Как я рад, что дозвонился! Мне столько нужно тебе сказать, и номер, что ты оставила, теперь существует, и я слышу твой голос. Митя, я этот номер купила пару часов назад, а была недоступна, потому что в метро не ловит. Скажи, а тогда на платформе в метро сколько же лет назад был ты? Когда ты с длинным тубусом стояла. Да, с тех пор 5 лет прошло. Только тогда я не смог придумать, что тебе сказать. Телефонный номер не работал, да и ты меня не узнала. Пару раз взглянула совершенно равнодушно. А я знал, какие у тебя глаза, когда тебе не все равно. Ты же спас меня тогда. Митя, так ты что, математик? А Леха? Леха, профессиональный футболист. Я, да, математик, благодаря тебе. А футбол? Встречаемся с друзьями, играем для души. Нина, я ждал тебя 12 лет.